Глава 24. «Как холодно, черт побери!» — жаловалась Белла, пока мы шли от машины до ресторана. «Разве не пора уже цвести сакуре?» Я снисходительно отвела взгляд. Не знает она, что такое настоящие холода. Правда, температура к вечеру упала, и в воздухе стояла густая морось. То ли туман, то ли мелкий дождь. Мы с Хитом любили ранней весной проводить утро на берегу озера Мичиган и смотреть сквозь туманную дымку на седые барашки волн. Сейчас Хит, наверное, сидит в отеле и дуется на меня. Гаррет решил заказать себе ужин в номер, и мы с Беллой пошли в ресторан вдвоем. Заведение оказалось милым и уютным. Над низкими деревянными столиками висели гирлянды из разноцветных бумажных фонариков. Этот ресторан нам порекомендовал один японский фигурист. Среди гостей были в основном местные жители, но и туристов здесь тоже встречали с радушием. Официант без лишних расспросов положил рядом со мной вилку с ложкой. Белли он принес палочки из черного дерева с тонким золотым узором. Не снимая пальто, Белла устроилась поближе, чтобы согреться, и мы стали вместе читать меню. Я сидела на тонкой подушке, сквозь которую чувствовала каждую задоринку на полу. Бедра ломила, и уже с трудом верилась, что утром мне делали массаж. Да, все-таки многое может измениться за один день. Разрыв отношений дался мне нелегко. Мы с Хитом никогда еще так сильно не ссорились. Белла, заказывая еду, похвасталась своим знанием японского. Они с Гарретом с раннего детства путешествовали по миру и неплохо изъяснялись на десятки разных языков. Вскоре на столе появились тарелки с лапшой, суп мисо, маринованные овощи и красиво вылепленные гёдзы с тёртым васаби. Есть почему-то совсем не хотелось, и я без всякого аппетита гоняла еду по тарелке. А Белла, уплетая снедь за обе щеки, принялась разбирать итоги произвольной программы. По ее предположению, третье место досталось им лишь по вине нечестного судейства и закулисных интриг. «Нет, я не спорю, отвезли мы за пароли. А того, что Никита потерял равновесие в конце программы, никто из судей не заметил?» Принесли десерт. Пирожное из каштанов, напоминающее гору с заснеженной вершиной. «Тебе же только 17!» — не выдержала, наконец, я. «Ну и что?» — Белла принялась за пирожное. 17 лет, а ты уже заняла третье место на чемпионате мира. Неужели не понимаешь, как это здорово? Но мы могли бы и выиграть, или хотя бы серебро взять. А нам с Хитом, значит, и бронзу получить за счастье?» И ткнула вилкой в каштановую глазурь, и снежная горка рухнула. «Ну зачем ты так?» Белла ладонью накрыла мою руку. «Что там у вас случилось? Неужели из-за дурацкой рекламы никак не помиритесь? Он ревнует меня к твоему брату!» Белла подняла бровь и с нескрываемой надеждой в голосе спросила. «А что, есть повод?» «Конечно нет, мы же с Хитом...» «Да знаю, знаю, всю жизнь вместе. Но сейчас не 19 век, и разговаривать с другими парнями можно», улыбнулась она, доедая десерт. «Кстати, Хит не зря ревнует. Ты и правда нравишься Гаррету?» «Ему все нравятся». «Поверь, не все». Она сложила палочки на тарелку. «Хочешь, расскажу секрет?» «Давай. Поклянись, что не разболтаешь». Я поклялась. С Хитом мы не разговариваем, а больше выбалтывать некому. Подслушать нас тоже никто не мог, если не считать двух старушек в совиных очках, сидевших неподалеку. Но Белла нагнулась и заговорщицки понизила голос. «Мама разрешила нам с Гарретом найти себе новых партнеров». «Как?» — удивилась я. «Зачем?» Я всегда завидовала Белле, которой с рождения был уготован отличный партнер. Гаррет был надежным и не рисовался, как другие танцоры с именем, что всегда позволяло Белли сиять на его фоне. В танцах на льду еще ни разу не было, чтобы брат с сестрой выиграли олимпийское золото. «Может, вы будете первыми? Вы с Гарретом потрясающий дуэт!» «Конечно, в технике нам нет равных, а вот хореография... Тут сильно не разойдешься. Мы же не извращенцы какие-нибудь, да еще и разница в росте. После того, как он вымахал, стало труднее». «И с кем же ты собираешься кататься?» В танцах на льду мужчины всегда на вес золота. А уж такие, как Гаррет, и подавно. После того, как Элис сболтнул мне, что получает денежное вознаграждение от родителей Джози, я слышала истории почище. И подкуп, и шантаж, и тайные сделки между спортивными федерациями, и чуть ли не торговля людьми. В какие только авантюры не пускаются фигуристки, чтобы найти подходящего партнера. Но были подобные уловки ни к чему. Партнеры, как и женихи, выстроятся к ней в очередь. Любой из них, не задумываясь, бросит партнершу, откажется от своей родины и пойдет на любые жертвы, чтобы только кататься в паре с единственной дочерью Шейлы Лин. «Пока еще думаю», — ответила она. Зак Бренвелл недавно обратился с предложением. «А Пейдж Рид? Он разве с ней больше не танцует?» Рид с Бренвеллом оказались в десятке лучших в Солт-Лейк-Сити, но не смогли участвовать в чемпионате мира из-за какой-то травмы. Их ждали в олимпийской сборной. У дуэта были все шансы попасть на игры в Турине в 2006 году. «У нее на самом деле не травма», — Белла наклонилась ближе, сверкая глазами. «Пейдж беременна, только не проболтайся». «А ребенок от Бренвелла?» «Какая разница?» — пожала она плечами. «Главное, ее не будет на льду, по крайней мере, целый сезон, а после меня Зак к ней уже не вернется. Пейдж катается ниже среднего». Закари Бренвелл и впрямь блистал на фоне партнерши, хоть мне и не особенно нравился его нарочито мужской стиль катания. Он был на полголовы ниже Гаррета, а значит, по росту подходил Белли куда лучше. Кроме того, парень обладал внешностью поп-кумира. Золотистые кудри, волевой подбородок, чувственный рот. Ну, прямо картинка с обложки журнала «Тайгер Бит». Белла и сама красавица. А уж рядом с ним она будет выглядеть, как сказочная принцесса. Кто же станет кататься с Гарретом? У него, ясное дело, тоже не будет отбоя от желающих. Фигуристки слетятся со всех концов света, будут ползти по битому стеклу, лишь бы заполучить такого партнера, как Лин. «А с Гарретом?» — Белла взяла меня за руки. «Будешь кататься ты?» Инесс Эктон. «В таком спорте, как фигурное катание, большую роль играют образ и нарратив. Кроме мастерства, важны еще и внешний вид и личная интрига. А что может быть более интригующим, чем смена партнера?» Кирк Локвуд. «В танцах на льду смена партнера не редкость, особенно для тех, кто катается в паре с детства». Фрагмент любительской съемки. Трехлетние близнецы Лин делают первые шаги на льду. Гаррет одет в крошечный смокинг, лицо серьезное. На его сестренке платье с блестками и юбочкой солнце-клёш. Белла радостно кружится и машет рукой в камеру. Кирк Локвуд. «Менять партнера лучше всего в начале олимпийского цикла». Гаррет Лин. «Я понимаю, почему Белле захотелось перемен». Вероника Волкова. «Такие дуэты редко добиваются успеха на элитном уровне. Брат с сестрой, пусть даже очень талантливые, никогда не смогут изобразить полную палитру чувств». Джейн Каррер. «Но ведь танец не обязательно должен быть с романтическим подтекстом. Для брата с сестрой есть уйма всевозможных программ. Мне лично кажутся оскорбительными намеки на то, что такая пара якобы в чем-то ущемлена». Инесс Эктон. «В танцах на льду, как ни в одном другом виде фигурного катания, тщательно оберегаются традиционные гендерные роли. Даже фигуристы ярко выраженной гомосексуальной ориентации должны притворяться на льду, а порой и в жизни, что влюблены в свою танцевальную половинку. Без любовного сюжета не завоюешь любовь зрителей». Элис Дин. «В танцах на льду без секса никак нельзя. Если танцующую пару не можешь представить в постели, то какой смысл?» Вероника Волкова. «Я ни капли не удивилась, когда узнала про Изабеллу и Гаррета. Для Шейлы это был заведомо беспроигрышный вариант». Кирк Локвуд. «Разлучать близнецов жаль, однако, полагаю, в этом был свой резон. У Шейлы стало вдвое больше шансов на то, что ее отпрыск выиграет золото». Вероника Волкова. «Альянс с опаснейшими конкурентами помог нейтрализовать угрозу с их стороны. Да и сами близнецы, рассудила Шейла, соревнуясь друг с другом на тренировках и состязаниях, будут рваться к новым вершинам». Гаррет Лин. «Единственное, чего я хотел, это чтобы сестра была счастлива. О себе не думал». Вероника Волкова. «На месте Шейлы я бы сделала то же самое». Гаррет Лин. «Если честно, я даже сам толком не знал, чего хочу. А вот Белла наоборот. Она, в отличие от меня, всегда это знала».